Глава 22. На решетке, окружавшей больницу имени Поля Жиро в Вильжуифе, висели два больших плаката. «Забастовка медиков. Мы не хотим быть тюремщиками». Выпуклые красные буквы на больших белых простынях. Побег Тома Отрана поднял целую административную бурю в системе исправительных учреждений. Директор Государственной службы исполнения наказаний устроил разнос дирекции государственных больничных учреждений, которой была подчинена лечебница в Вильжуифе. Санитар, который должен был наблюдать за общим залом, был сразу же наказан, понижен в квалификации и отстранен от работы. Персонал сумасшедшего дома сразу же начал забастовку. Бастующих поддержали синдикалисты из остальных отделений. Побег Тома Отрана выявил серьезные неполадки в работе этой лечебницы для тяжелобольных, в первую очередь в вопросах ее безопасности, которую не мог обеспечить слишком малочисленный персонал. Медсестра в халате с круглым значком Всеобщей конфедерации труда на отвороте, белую ткань которого пересекала словно шрам надпись «Я бастую», протянула двум сыщикам из уголовной бригады полиции Марселя отпечатанную на ксероксе бумажку. «Спасибо», — поблагодарил ее Карим. «Нас надо поддержать. То, что здесь происходит, это серьезно». Карим хотел начать разговор, в основном на социальные темы, но немного и о требованиях забастовщиков. Однако де Пальма пресек эти намерения, сказав: «Мы ищем отделение имени Анри Колена». «Психиатрическое? Вы в этом уверены?» «Да». Во взгляде медсестры мелькнуло разочарование. «Вы из полиции». «Вы очень хорошо ставите диагноз», — процедил сквозь зубы де Пальма. «Сразу видно, что изучали психиатрию». Она смерила его взглядом. «Пять санитаров находятся под угрозой наказания, а они ничего плохого не сделали. Они рискуют потерять от 300 до 400 евро в месяц, и это при наших заработках». «Я вас понимаю», — согласился Бессур. «В побеге виноваты те, кто сделал ремонт в отделении, а не санитары, которые выполняют свою работу. У нас здесь не тюрьма». «Вы совершенно правы». Де Пальма поднял глаза к небу. «Мы здесь для того, чтобы вернуть убийцу в дом зомби, а не для разговоров о проблемах психиатрии». «Окей, окей», — вздохнув, подчинилась медсестра. «Это отделение находится в самой глубине больницы. Вы его ни с чем не спутаете. Настоящая крепость. Туда просто так не попадают. Вас кто-нибудь ждет?» «Да, доктор Кауфман». «Тогда проблем нет». Отделение имени Анре Колена находилось в самом конце территории лечебницы. Парадный двор, как в большой семинарии, затем прямые безлюдные дорожки и по обеим сторонам каждой оголенные зимой каштаны. Вдоль дорожек стояли одноэтажные дома из обтесанного камня. От одной службы к другой вели переходы с крышами из волнистых листов железа. Большинство корпусов были отремонтированы. Постепенно, один за другим. Но лечебница сохранила аскетический вид, характерный для психиатрических больниц конца XIX века. Стены из известняковых блоков, темно-красные крыши и высокие окна строгой формы со скругленными углами как будто охраняли тайны трагедий, которые разыгрывались в этих стенах. Охраняли оборотную сторону человеческой души. Погода была хмурая. Дождя не было, но небо, которое отражалось в окнах служб психиатрического отделения, было словно в серых кляксах. В начале одной из дорожек появилась машина скорой помощи, подъехала к одному из корпусов и остановилась перед его дверями. Два санитара вывели за руки одетого в лохмотье больного, который шел, согнувшись пополам, и сели в нее вместе с ним. «Я ненавижу это место», — заявил Бессур и объяснил. «Я боюсь сумасшествия. По-настоящему боюсь». В некоторых культурах считают, что сумасшедшие обладают особыми способностями, — заметил барон, — что они видят то, что мы не можем видеть. Ты что, веришь в это? Ты? Нет. Но я не боюсь сумасшедших. В конце дорожки возвышалась стена, окружавшая отделение имени Анре Колена. Это была тюрьма в миниатюре, ограда, решетки из толстых прутьев, самое дно психиатрии, последнее место встречи, последний привал для тех, кого не хотят нигде, даже в тюрьмах. За этими решетками жили японец-людоед, террористы из Action Direct, которых долгое время заключение свело с ума, и те, кому применили статью 122 нового Уголовного кодекса, человек не несет уголовную ответственность, если в момент преступления он страдал психологическим или нервно-психологическим заболеванием, из-за которого он не мог поступать осознанно или контролировать свои действия. Примечание. Action Direct. Левая экстремистская организация. Конец примечания. Бронированная дверь, рядом с ней изношенный телефон внутренней связи. Карим набрал номер и произнес: «Капитан Бессур и майор де Пальма». Что-то звякнуло, и дверь открылась. За ней возникла монументальная фигура охранника. «Здравствуйте. Могу я взглянуть на ваше удостоверение?» «Новые ограды, новые решетки». И пациенты, заключенные, похожие на тени. Никто из них даже не посмотрел на полицейских. «Это здесь. Доктор ждет вас». Главный врач Мартин Кауфман был высоким худощавым мужчиной с большими руками, которым было тесно в рукавах медицинского халата и бритой головой. Он напоминал странного, огромного, безволосого паука с симпатичным лицом. Взгляд примирителя и сочные губы гурмана. «Я полагаю, вы полицейские из Марселя». «Вы полагаете, верно», — ответил де Пальма и улыбнулся. «Идемте». Старые здания и отделения были полностью отремонтированы. Второй этаж занимала галерея, огороженная ради безопасности высокой оградой. Обстановка внутри напоминала скорее ясли для маленьких детей, чем помещение для опасных больных. Розовые и голубые интерьеры, зеленые стены, желтая кайма по краям. Ни одного прямого угла в коридорах. В дверях залов и служебных помещений – окошки. Ничто не могло, по крайней мере в теории, ускользнуть от глаз санитаров. Во всех палатах стеклянные стены – мебель намертво прикреплена к полу. В палате 37 мужчина лет 30 спал, свернувшись калачиком и засунув в рот большой палец. «Отран не должен был оказаться у нас», — говорил психиатр. «Его должны были бы отправить в Сарегамин. Это ближе к Клерво. Но вы же знаете, как перенаселены такие учреждения, как наше, верно?» «К сожалению, знаем», — подтвердил Карим. «И теперь это дело свалилось на нас». Они прошли через общий зал. Там было пусто. Большинство больных сейчас находились в мастерской или в прогулочном дворе. Это зависело от того, в каком корпусе их содержали. Де Пальма заметил недоступные для взгляда наблюдателей углы, о которых писали в отчете полицейские из Версаля. В стенах были прорезаны смотровые окна. «Вот место, где его видели в последний раз», — указал доктор, остановившись в нескольких шагах от настольного футбола. «Отран, должно быть, спрятался в этом углу, который не виден ниоткуда, а потом воспользовался моментом, когда наше внимание ослабло, и ушел. Во дворе росли 4 каштана. Они были посажены в ряд с одинаковыми промежутками. Крайний справа давал возможность подобраться к забору и нависал над рвом. «Он забрался на это дерево и прыгнул», — уверенно сказал де Пальма. «Да ведь это самое меньшее 3 метра», — усомнился Кауфман. «Значит, вы плохо его знаете», — заметил де Пальма. На лице Кауфмана отразилось недоверие. Он взглянул на Карима Бессура. Тот, кажется, тоже сомневался в словах своего начальника. «Не могли бы вы снова рассказать нам, как это произошло?» — попросил де Пальма. Психиатр недовольно поморщился, указал взглядом на зал и начал свой рассказ. 5 санитаров, которые дежурили в зале, все были заняты работой. Один делал обыск в палатах, 2 готовили еду на кухне, она находится вон в том здании, еще 2 сопровождали больного в туалет. Те, кто был на кухне, могли видеть общий зал и 8 пациентов, которые в нем находились. Проблема — этот невидимый угол. За 2 минуты Тома Отран успел удрать. Во дворе 3 санитаров играли в футбол с больным, состояние которого стабилизировалось. Пациент открывал рот, показывая обломки зубов, и вскрикивал, подымая вверх ничего не выражавшие глаза, когда мяч отскакивал от его головы. «Идемте посмотрим на палату, в которой Отран лежал. И я хочу показать вам еще кое-что», — сказал Кауфман. По большому коридору, стены которого были выкрашены в зеленый и белый цвета, они перешли в корпус 38. Здесь 2 санитаров пытались успокоить пациента, голова с растрепанными волосами, согнувшегося пополам. Кауфман остановился и произнес: «Вот наша повседневная жизнь. Очень сложные больные и постоянная нехватка персонала. Этот больной отказывается идти в душ. Очень молодой человек». «Сколько ему лет?» — спросил Карим. 19. Бессур заглянул в глазок. Санитары приблизились к больному. Они держали руки ладонями вверх, чтобы показать, что у них мирное намерение. «Кстати, он должен быть вам знаком. Это Жереми Кастель». «Да, я вижу. Тот, который убил своих отца и мать. Из Бордо». Этому светловолосому парню в момент убийства было 14 лет. «Идемте». «На них не всегда приятно смотреть», — сказал психиатр. Палата Отрана была первой справа от входа в корпус. Кауфман бросил взгляд на соседние палаты и наблюдательный пост. Всю эту часть здания обслуживал всего 1 санитар. Психиатр толчком открыл дверь. Довольно высокая металлическая кровать, ножки которой привинчены к полу. Ни одного острого угла. Все округлое, пол выстелен серыми и желтыми плитками. На столике, встроенном в стену, стояло несколько книг. Среди них «Доисторический Прованс», коллективная работа группы исследователей и номера журнала «Исследования», посвященные новейшим открытиям в палеонтологии. Врач взял один из журналов. «Я видел Отрана всего 2 раза, и 2 раза говорил с ним о доисторической эпохе. Мне казалось, что это единственный способ вступить с ним в контакт, установить с ним какие-то отношения. На первый взгляд Тома был кладезем научных знаний, невероятно талантливым человеком. Во время наших встреч он много рассказывал мне о новейших теориях в антропологии, палеонтологии. Это произвело на меня большое впечатление». Де Пальма внимательно всматривался в стены, надеясь увидеть на них надпись, оставленную Отраном, или какой-нибудь начерченный им знак. Ничего. Только серая краска, блестевшая в свете неоновой лампы, которая горела в нише на потолке. «Что он читал перед побегом?» — спросил де Пальма. «Не знаю. В самом деле не знаю. А последняя книга, о которой он говорил с вами?» «Не знаю, почему, но он заговорил со мной об очень старой книге по криминологии. Она называется «Человек-убийца». Мне пришлось искать имя автора в интернете». «Чезаре Ломброзо. Конец XIX века». Договорил за него де Пальма. «Вы знаете эту книгу?» «Да». «Почему он заговорил о ней с вами?» «Об этом я ничего не знаю». Кауфман отрицательно покачал головой. «Он только спросил меня, читал ли я ее. Больше мы на эту тему не говорили, но я хотел бы показать вам одну вещь. Я забыл сказать о ней другим полицейским. Пройдемте в мой кабинет». Они прошли в обратном направлении через несколько дверей с глазками и встретили по пути только одного больного в окружении троих санитаров. Пациентов, работавших в мастерской, было немало. Здесь собрались все, кто был в состоянии добраться до нее. Персонал лечебницы пытался вернуть больных в общество с помощью простых работ. Это минимум того, что должно было делать лечебное учреждение. Лечебница для тяжелобольных – не тюрьма. Но персонал тюрем считал ее чем-то вроде своей свалки, местом ссылки для самых сумасшедших из сумасшедших, самой глухой дырой из глухих дыр. Кауфман театральным жестом открыл одну из дверей и произнес: «Вот мой кабинет, садитесь». В левой части стола лежал медицинский справочник «Видаль», толстый, как телефонная книга, в правой части несколько разрозненных листков бумаги и фломастеры разных цветов. На стенах висели два плаката с видами гор, на обоих голые скалы, а также картина на холсте, композиция в красных и синих тонах, которая показалась Бессуру очень красивой и волнующей. Посреди однотонных пятен масляной краски возникал портрет. Два глаза, едва намеченные рельефными мазками, смотрели на зрителя. Картину написал один из пациентов лечебницы. Кауфман медленно выдвинул ящик своего письменного стола и вынул оттуда статуэтку. Тома был художником. Во время нашей первой встречи он попросил, чтобы я дал ему что-нибудь, чтобы он мог заниматься скульптурой. Я дал ему глины и несколько деревянных инструментов, безопасные вещи. Он слепил вот это. Неплохо, правда? Де Пальма вздрогнул. Статуэтка, которую врач только что положил на свой рабочий стол, изображала человека с оленьей головой. Высота ее была примерно 15 сантиметров. Рога получились очень хорошо. Глаза были едва намечены, и от этого человек-олень казался еще сильнее. «Как по-вашему, почему он слепил это?» — спросил Карим. «Именно это я пытался понять, когда он убежал. К сожалению, я еще не получил историю его болезни». На несколько секунд психиатр задумался, и на его лбу появилась морщина в форме буквы «С». Потом он продолжил. «Тома осознавал, что болен. Он однажды сказал мне, что осознает это с тех пор, как к его бедной голове прикрепили электроды». «Никогда! Вы слышите, никогда!» Его не спрашивали. «Хочешь поговорить о том женском голосе, который отдает тебе приказы?» «Никогда! Разгадка, несомненно, кроется в этом». Скоростной поезд до Марселя опаздывал из-за снегопада. В зале Лионского вокзала пассажиры толпились перед табло. Ждать поезда придется в лучшем случае 2 часа. Несколько таксистов курили папиросы и топали, чтобы согреться. Легкий ветер с полюса снова и снова пролетал через привокзальную площадь. Де Пальма и Карим ускоренным шагом дошли до пивной 2 циферблата и заняли места за одним из круглых столиков. К ним сразу же подошел официант, упитанный, с отвисшими щеками. Оба заказали кофе. «Ты знаешь, что находится в пещере Легуан?» Внезапно спросил де Пальма у Бессура. «Ну, наскальные росписи», — ответил тот. «Главное из них — убитый человек. Очень редкий рисунок». «Что это такое?» «Сделанное резцом изображение человека, который убит. По крайней мере, символически. В определенном смысле, первое изображение убийства в истории человечества. Такие рисунки есть и в других пещерах. Например, в пещере Шове». «Ты специалист в таких вещах?» Де Пальма отвел взгляд, какое-то время смотрел в сторону улицы, потом улыбнулся и ответил. «Нет, я просто пытаюсь понять ненормального человека Тома Отрана и, разумеется, понять его сестру Кристину. Наше общество считает варварством все, что далеко от него. Далеко в пространстве или во времени. Отран отстаивает права того, что далеко от нас во времени». «Значит, он присоединяется к варварам?» «Нет, это мы загоняем его в их лагерь». Бессур помешал свой кофе и спросил. «Кто такой этот Ломброзо? Я слышал что-то о нем в полицейской школе, но что именно, не помню». «Великий итальянский криминолог. Он думал, что преступник — это что-то вроде современного кроманьонца. Человек, в котором проявились и погубили его свойства людей палеолита, сохранившиеся в генах у нас, цивилизованных людей. Чепуха!» «Может быть и так, но в криминологии на основе чепухи часто создают новую школу. Это позволяет не видеть за убийцей человека. В середине XIX века Ломброзо, итальянский врач, исследовал тысячи черепов преступников и обнаружил у большинства этих черепов похожие характеристики. На этой основе он сделал несколько выводов, которые считали законами природы, составил антропологию преступников и объявил, что более чем в трети случаев причина преступления – наследственность. Ломброзо утверждал, что во внешности преступников есть отличительные черты, по которым их легко определить. Все эти особенности сближали преступника с первобытным человеком и даже с обезьяной, нашим предком. О некоторых знаменитых убийцах даже написано, что у них были необыкновенно длинные руки, как у приматов. «Ты в самом деле полагаешь, что люди и теперь так думают?» — поинтересовался Бессур. «Конечно», — подтвердил де Пальма. «Такие штампованные представления нельзя стереть из умов, как надпись с доски мелом». Кроме размеров черепа, Ломброзо использовал и другие анатомические критерии. Например, отметил, когда у человека в детстве прорезались не все зубы или были лишние пальцы на руках или ногах. Для Ломброзо все человеческое общество деградировало, и поэтому количество преступлений могло только возрастать. «Я припоминаю, что где-то слышал что-то подобное». «Важно, чтобы ты знал вот что. Некоторые ученые до сих пор не расстались с этими теориями, и в их числе тот, с кем ты скоро встретишься». «Кто это?» «Доктор Кайоль, психиатр, лечивший Отрана». Зазвонил мобильник. После короткого разговора барон нервно засунул его в карман, потребовал счет и сказал Кариму: «Очень жаль, сынок, но мы опаздываем на марсельский поезд».